Глава третья. Голодный обед. Шумно усаживались за большой, накрытый в саду Гришкиного особняка, стол. «Какое же меню?» — спросила мадам Троцкая, кокетливо оправляя бриллиантовую брошку. «А, извольте видеть, и меню есть с золотым обрезом, не извольте беспокоиться». «Ах, я так волнуюсь!» — прощебетала Ленина. «Съесть настоящий голодный обед, съесть то, чем питаются сейчас 25 миллионов людей, и о чем пишет вся Европа, ознакомьте же нас с меню. А вот-с!» «Голодный обед Григория Спиридонча Зерентуя в честь бедных голодающих мужичков. Похлебка из лошадиного щавеля». Желуди, дубовая кора, соус мадера, корешки, лебеда фрикасе, десерт конский и каштан. — Посюшьте, — спросил Вовочка, — а мы от этого не умрем? Будь спокойны, даже цинги не будет. — Господа, — кокетливо заиграла хорошенькими глазками Троцкая, — объясните мне ради создателя, что такое цинга? — А это такое, когда зубы выпадают, — любезно объяснил Гришка. — Мафуа! — воскликнул общий баловень Жоржик, секретарь Ленины. — Значит, у моего дяди тоже была цинга. У него каждый вечер выпадали зубы и опускались в стакан с водой. — Противный! — засмеялась Ленина. — Не говорите гадости перед обедом. А вот и похлебка. Неужели это лошадиный щавель? Он, знаете, очень вкусно. — А это что, кажется, половинка яйца? — Дикое яйцо! — объяснил Гришка. — В конском щавеле на каждом шагу попадаются. — Чрезвычайно вкусно. — И наваристо. — А это что отдельно подано? Неужели желуди? Совсем вкус пирожков с фаршем? — Домашний желудь, — сказал Гришка. — Внутри у его такая мякоть, только наше мужичье варить не умеет. — И подумать, что раньше этой вкусной штукой свиней кормили, — удивился Жоржик. — Жить не умели, — улыбнулся Гришка Зерентуй. — Мездамис, можно еще желудей, а вот и дубовая кора. — А как же ее есть, — удивилась Троцкая, — она ведь твердая. — Пустяшное дело, верхнюю корку ножом сымите, а внутри мягкая, — любезно объяснил амфитрион. — Ходите верно. Полная иллюзия молочной телятины. Неужели это дубовая? — Все от повара зависит, сударыня, — самодовольно сказал Гришка. — Хороший повар из калоши проводник, такой бифштекс, тру-ля-ля ушкварит. — А вот и корешки. Это что за порода? — Земляные. Повар их аспержем называет. — А соуску есть беленькой, есть желтенькой. Прямо чудесно. Если б не знала, что корешки, прямо бы подумала, спаржа. — Следующий номер в экстазе, — ревел Гришка. — Лебеда! — Послушайте, — недоуменно поднял брови Вовочка. — Послушайте, какая же это лебеда, форменная птица? — Лебеда птица и есть, — спокойно сказал Гришка. — Самка лебедя. — Пардон, но самка лебедя называется лебедка. — Не говорите глупостей, — засмеялась Троцкая. — Лебедка — это такое на пароходе, чем вещи поднимают. — Ну, это вот и есть лебеда. Чего ж мужички плачутся? — Оно привкусно. — А я тоже, однако, думала, что лебеда — трава. — Никак нет. Мне ж можно было простую траву жрать. Хотя вот на десерт подадут конские каштаны. Кажется, ерунда с маслом, дрянь. А ежели тертый, да со сливками, так за ушами трещать будет. Мездомис, а еще лебеды кусачек, вот крылышко. От стола встали отяжелевшие. Ковыряя головной шпилькой в зубах, мадам Троцкая облегченно вздохнула и сказала, «Теперь я знаю, как питается мой народ». Я за него совершенно спокойно, пока есть дубовая кора, лебеда, корешки и конский щавель, мой народ не погибнет.